Властелин неба, глава 1. Природа оживала на глазах. После недолгого цветения вишневых деревьев наступало время свежей листвы, а воздух становится теплее с каждым новым днем. «Йоу, Иссей, спускайтесь есть. Это с кухни нашего дома», — кричала вроде как моя мать. Почему в кавычках? Что ж, это забавная история. Возвращаясь домой ночью после очередной смены со своей работой, я вышагивал в такт музыки, играющей у меня в наушниках. С неба падали мелкие снежинки, а все вокруг покрылось тонким слоем снега. Середина ноября, света стало меньше, а тьма приходила все раньше. Вот и сейчас мне дорогу до дома освещали только фонари с их бледным светом. Но мне нравилась такая погода. Мне нравилась любая погода. В конце концов, следующие два дня выходные, в рюкзаке лежал белый ром вместе с пачкой пирожных, а в зубах сигарета. Невольно мое лицо посетила усмешка. На работе зашел разговор о моем повышении, а значит, зарплата в скором времени, по-видимому, станет в полтора раза больше. Недели две назад наконец получилось закончить основной ремонт в своей двухкомнатной квартире, пусть и в ипотеку. Даже была заказана мебель для прихожей и гостиной. Кухня и вторая комната уже была ею заставлена. Не так давно нашел приличную, красивую девушку, которую, видимо, устраивали мои правила в наших отношениях, что было немного удивительно. Пока я шел, словил себя на мысли, что моя жизнь в целом складывается просто охуительно хорошо. Мне 21, у меня своя квартира, подходящая для меня девушка, с которой можно подумать о том, чтобы завести семью, довольно высокооплачиваемая работа для моего города, вместе с перспективой получать еще больше, да и к тому же я получаю вышку на заочке как раз для моей работы. Мне от рождения повезло с внешностью, много кто симпатизирует просто так, по сути просто за то, что я такой, какой есть. Из-за внешности, характера, может быть, чувство юмора. Наверное, когда я родился, то выиграл в лотерею под названием «Жизнь». Но, рано или поздно всегда возникает ебаное «но». Из-за того, что на мне были наушники, которые играли в полную мощность, я не сразу заметил, что где-то слева на ненормальной скорости мчится грузовик. И все же, обладая хорошей реакцией, в последний момент перед тем, как выйти на проезжую часть, я резко остановился. Поэтому это ебанутое чудо-юдо пролетело у меня перед глазами буквально сантиметрах в 10. Пиздец, я чуть не помер. Пожалуй, влети эта дура в меня на той скорости, на которой он мчался, меня бы сплющило как консервную банку. Посмотрев в сторону резко затормозившего грузовика, у меня возникло сильное желание снести ебало этому придурку. А почему бы нет? После такой херни он явно не пойдет писать заяву, если я что-нибудь ему сломаю. Не то чтобы у меня взрывной характер. Скорее, иногда я бываю излишне резок в своих действиях и выражениях. Пройдя от силы метров 10 до кабины водителя, после чего резво вскочив одной ногой на колесо и в то же время левой рукой ухватившись за ручку от двери, я со всей дури ударил по стеклу. На тихой улице раздался звон разбивающегося стекла. Удар у меня был поставлен. Не зря же я столько лет ходил на бокс. Вот только дальше началась какая-то срань. Посмотрев туда, где должен был сидеть водила, я замер. Там сидел водила, человек. Вот только лица у него не было, буквально. Ни глаз, ни носа, ни рта, сплошная кожа. И эта самая хуета увлеченно дергала коробку передач, как вдруг это нечто застыло, после чего медленно стало поворачивать свою башку в мою сторону. «Ну ты и уебок», — было первым, что вырвалось из моего рта. Этот тип продолжил сидеть как вкопанный. «Так, что мне делать? Этот чудило больше смахивает на какого-то персонажа из страшилок, чем на дальнобойщика. Что происходит вообще? Да похуй, будь что будет». Ну а дальше я харкнул ему в его отсутствующее лицо. «Чепалиш, выходи из кабины, я тебе сейчас рожу набью, которой у тебя, к слову, нет». Ну а дальше была тьма. Вообще, наверное, оскорблять, а потом плевать в лицо и угрожать сверхъестественной твари, пожалуй, это была не самая моя умная мысль, но такой уж характер. От автора. Первая глава маленькая, но так нужно. Сначала я хотел ее соединить со второй, но тогда она уже получилась бы излишне большой. Глава 2. Глава 2. И вот я во второй раз родился, только уже в Японии, как Йоу Хеда, старший сын Гараймики Хеда, а также старший брат Иссея Хеда. Пусть и на несколько секунд. Вообще я вроде как где-то слышал эту фамилию, только вот не особо помню где. Да и к слову, мои воспоминания о прошлой жизни стали довольно расплывчатыми, как будто кто-то хотел их стереть. Вот только походу у этого кого-то под рукой не было ластика, и он решил просто плюнуть и растереть пальцем. Такое себе сравнение, честно говоря. Ну да ладно, С момента моего второго рождения прошло уже 16 лет. Получается, на двоих я прожил уже 37 лет. Охуеть. Пора на пенсию. Родители, да и все мои немногие знакомые считают меня по меньшей мере гением. Имеют право, ведь у меня не было непонятного желания принижать свои реальные возможности и изображать из себя отсталого, ну, то есть ребенка. Поэтому довольно скоро все окружающие меня люди стали считать меня гениальным мальчиком. По идее, со временем этот статус должен был у меня исчезнуть. В конце концов, гениальность не равно опыт и знания прошлой жизни. А в той жизни я не был гением. Умным, безусловно, одаренным, ну может быть, но точно не гений. Но что-то опять пошло не так, и я и вправду, кроме всего прочего, родился еще и гением с IQ в районе 160 и прекрасной памятью. Вследствие чего без особого напряга экстерном в 12 лет закончил 11 классов, а в 15 успешно получил диплом о высшем образовании по специальности генетика. Повезло, что сказать, серьезно, мне очень повезло в этой новой жизни, и не только с умственными способностями. Я опять родился очень красивым, хотя нет, это будет даже преуменьшением. По моему скромному мнению, теперь я невероятно красивый, настолько, что в своей прошлой жизни я не то что не встречал таких людей вживую, я их даже в интернете не видел. Ален Делон в молодости то хуже смотрится, чем я сейчас. Идеальные черты лица и его общая симметрия, форма скул, углы подбородка и надбровных дуг, черные словно смола, довольно длинные волосы и ярко-красные глаза на довольно бледном лице. Насчет цвета глаз — это вообще отдельная тема. По идее, их в природе в принципе не должно существовать. Разве что у альбиносов из-за отсутствия меланина радужка является прозрачной и выглядит немного красной за счет кровеносных сосудов. Но, во-первых, я не альбинос, пусть и цвет кожи у меня излишне бледный. Во-вторых, у них глаза имеют лишь красноватый вид и смотрится немного блекло. Мне же словно вставили красные светодиоды вместо глаз. И для этого мира это нормально. Не в том смысле, что все здесь такие цветастые, это скорее огромное исключение. Но именно что исключение, а не сраная аномалия, которой вообще нет никаких объяснений. В общем, неплохо, даже слишком. Но на самом деле, все это меркнет по сравнению с тем, что я получил еще. Но об этом позже. Натянув черную рубашку и джинсы темно-серого цвета, не спеша стал спускаться на первый этаж в направлении кухни. Я пока жил вместе с родителями и братом в просторном двухэтажном домике. Доброе утро, Юу. Доброе. Мои родители, Хедагара, отец, обычный японец, прям обычный, работает на средней работе, в офисе, имеет среднюю зарплату по меркам Японии, доволен тем, что есть, и не стремится к чему-то большему, обладает средней внешностью. Правда, кроме всего прочего, у него явно какое-то помешательство на эротике. Таких тут называют извращенцами. Мика Хеда, мать, обычная японка, тоже прям обычная. В основном занята домохозяйством, но иногда выходит на какую-то подработку, тоже довольна тем, что имеет, тоже средняя внешность. Раньше из-за этого у меня даже возникали мысли о том, что я приемный, или Мика решила наставить горорога. Слишком уж у нас разная внешность, но... Какого-то хрена я и вправду оказался их сыном. В принципе, они счастливые люди. Да и мне они даже импонируют как близкие. В своих детях души не чают. Если что-то мне или моему брату нужно, то в меру своих возможностей они достанут это, да и помогут чем смогут. Просто обычные, добрые люди. Ну, теперь можно и пожрать. Скоро к нам присоединился и мой брат. Иссей Хеда, брат, почти обычный подросток. Учится в Академии Куа. Средние умственные способности, хотя, ну да ладно, средние физические показатели, средние оценки, симпатичная внешность. Но кроме всего вышеперечисленного, у него явно потекла кукуха на почве ебанутых эротических фантазиях. Притом все гораздо хуже, чем у папаши. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему его еще не положили в клинику, ну или хотя бы не отвели к психотерапевту. У парня серьезные проблемы с башкой, и чем дальше, тем хуже. Лично мне по большому счету на это наплевать, но это мне. Я и в той-то жизни был довольно равнодушным человеком, притом абсолютно ко всем меня окружающим, пусть и не выставляя это на показ, держа такое отношение при себе. Кто-то мог бы даже обозвать психопатом, но думаю, был бы неправ. В конце концов, мне была чужда импульсивность, и я точно не страдал тем, что у меня отсутствовал эмоциональный интеллект, просто излишне равнодушный и немного жестокий. В этом же мире мой характер и мировоззрение не сильно изменились, скорее я стал даже более отстраненным. будто все, что со мной происходит, я вижу от третьего лица. Странное ощущение, но, наверное, так даже лучше. Закончив есть, Гора начал собираться на работу, Иссей в свою школу, а Мика пошла убирать посуду со стола. Я же был предоставлен сам себе. Мне не надо никуда идти учиться, я пока еще не устроился на работу, хотя предложений, особенно от всякого рода, не было много. Единственное, чем я мог себя занять, да и то по собственной воле, это изучение статей по биологии в интернете. У меня, конечно, было несколько хобби вроде чтения всяких художественных романов, или прослушивания музыки, в особенности джаза или какой-нибудь электронной херни, а не так давно вообще стал увлекаться типа интеллектуальными играми вроде го или шахмат. В общем, ничего серьезного. Но, сейчас этого совершенно не хотелось. Йоу, проводишь из седа его школы? Мики, видимо, заметив, что у меня в данный момент нет совершенно никаких планов, решила предложить мне развеяться на свежем воздухе. А почему бы и нет? Ладно. Всунув ноги в красно-белые кеды и накинув легкую, темную куртку, я уже стоял у двери. Ну и где этот ущербный? Эй, школа-то, одевайся быстрее, или я сейчас поднимусь к тебе в комнату и спалю всю твою коллекцию порнухи. Буквально через несколько секунд я услышал топот со второго этажа, а потом и само недоразумение буквально пролетающего над лестницей. В его глазах была нешуточная паника, а в руках сумка с тетрадками и какими-то учебниками. Иногда я поражаюсь, насколько он может быть быстрым. Молодец, успел. После чего раздался такой вздох облегчения, как будто ранее приговоренному к смертной казни сказали, что все отменяется, и он может шагать на все четыре стороны. Блять, у меня снова свело зубы от этого позора. Честно говоря, меня уже давно бесит такая гипертрофированность. И что еще хуже, она присутствует буквально у всех людей, с которыми я знаком. Как будто я живу не с нормальными людьми, а со сраными мультиками. Хотя вообще он имеет право на такую реакцию. Один раз он меня так заебал своими разговорами о женской груди, что сначала я ему врезал под дых, потом поднялся к нему в комнату, собрал все эротические журналы, которые нашел, закинул в черный мешок и выбросил в мусорку, после чего снова вернулся к нему в комнату и аннигилировал ему винду нахуй. Сначала эта ошибка природы вообще попыталась на меня напасть, но закономерно получив по башке, забилась в самый дальний угол и потом неделю плакалась в подушку. После чего он стал бояться меня как огня и перестал заводить со мной разговоры о том, какие же охуенные груди у кого-то. Идеальный исход, я считаю. Глава 3. Идя по дороге в направлении его школы, мы просто попусту трепались о всякой фигне. В конце концов, несмотря на все его заскоки, Иссей был просто обычным дружелюбным подростком. Наконец мы дошли до его школы. Бывай. Да, тебе тоже хорошего дня, Йоу. Посмотрите на этого божественного красавчика. Не может быть, он гораздо красивее, чем Киба-кун. Интересно, у него есть девушка? Что он делает рядом с этим извращенцем? Они знакомы? Может, он тоже извращенец? Я была бы только рада, если бы он тоже был извращенцем. Что, блять, они это про меня? Почему нахуй такая реакция? Это неестественно. И почему в этой школе столько девчонок? Конечно, краем уха я слышал от брата, что он попал в какую-то школу, в которой раньше учились только девушки, но вроде как несколько лет уже прошло. Может, у них из-за недотраха такая реакция? Не, все равно здесь что-то неправильно. Почему все такие эмоциональные? Впрочем, как я уже говорил, этим грешат вообще все жители этой альтернативной земли. Ну, либо только японцы, за границей я не был. Здравствуйте, можно узнать ваше имя? Вы недавно переведенный студент? Пока мой мозг пытался переосмыслить новую для себя информацию касательно девушек-подростков этой страны, ко мне незаметно подошла какая-то очкастая брюнетка, кстати, довольно красивая, при этом имеющая странный запах и вызывающая непонятное чувство. Она демон из клана Ситри. Я ненадолго впал в ступор. Это, наконец, проснулась моя шизофрения. Эй, ящерица, ты точно уверен, что она демон? Абсолютно. А что тебя смущает? Да как сказать, может, потому что она школьница? Зачем демону ходить в школу? Это не имеет вообще никакого смысла. Мне-то откуда знать? Ладно, потом поговорим. Пора уже возвращаться в реальность, а то такую долгую паузу неправильно могут понять. Нет, так вы не новенький. Странно, что я раньше не обращала на вас внимания. С чего она вообще решила, что я здесь учусь? Нет, я вообще здесь не учусь. Не учился, да и не буду учиться. Я уже давно закончил старшую школу. После моей фразы у девочки слегка расширились глаза. Хм, «А сколько вам лет?» «16». «И отвечая на твой следующий вопрос, я окончил школу экстерном в 12». «Да, как у нее так получается еще больше раскрывать свои глаза? Это какой-то оптический фокус или че? Интересно. Меня, кстати, зовут Сона Ситри, а вас — Юухеда». И вот опять у нее удивленное лицо. «Вы родственник из Сиохеда, брат? Вы довольно разные, я бы сказала». Невольно на такие слова у меня вылезла слабая улыбка. «Хаэм, я в курсе». Посмотрев еще раз на меня, а после на наручные часы, девочка очки решила закругляться и топать на занятия. «Извините, но уже скоро начнутся занятия, мне нужно идти. Приятно было пообщаться». «Да, бывай». Развернувшись, я обратно потопал в сторону дома. «Думаю, надо еще в магазин заскочить, купить что-нибудь попить и чипсов, и поспрашивать у своей шизы на тему моей новой знакомой». Чего я не заметил, так это сложного взгляда в мою сторону со стороны брюнетки, а также еще парочку таких же взглядов, только уже со стороны двух других девушек этой школы и еще одного от совершенно левой особы для этого места. Сидя за компьютером и досматривая очередной фильм, я потянулся всем телом. День уже близился к своему завершению, на улицу легла тьма, изредка освещаемая фонарями. «Прогуляться, что ли?» Накинув на себя куртку, взяв пачку сигарет и банку с газировкой, а также предварительно воткнув в уши наушники, я отправился гулять. Да, именно так, Горбатова даже могила не исправила. Я до сих пор постоянно гуляю в наушниках, слушая музыку. Почему бы и нет? Не сиди за баранкой того грузовика потусторонняя блевота, я бы не умер, а просто вломил бы очередному человечку и пошел дальше к себе домой с чистой душой. Но жизнь несправедлива. Бесцельно гуляя по городу в поисках чего-то, меня ни на минуту не оставляло чувство, что за мной кто-то пристально наблюдает, вот только кто именно, я понять так и смог. Да и хрен с ним. Примерно через полчаса я наткнулся на парк, где прямо перед входом в него стояла какая-то девушка с флаерами. Одна, посреди пустой улицы, в темноте. Что за бред? Кому она тут собралась раздавать листовки? Проходя мимо нее, я не сводил с этой девчонки взгляда, что, я так понимаю, ее немного нервировало. Но все же, когда расстояние между нами составляло всего ничего, она вытянула подрагивающую руку с флаером. «Хаэм, ладно, даже интересно узнать, кто у нас такой умный, чтобы отправлять кого-то раздавать листовки ночью в нашем не особо большом городке». Посмотрев на бумажку, я замер. «Это что, блядь? Прикол?» На листе была нарисована какая-то пентаграмма и подпись снизу: «Ваше желание будет исполнено». Обернувшись назад, где должна была стоять эта девочка, я не увидел ничего, кроме пустой улицы. Да ёб, неужели опять начинается какая-то чертовщина? Опустив взгляд снова на листок, у меня возник только один вопрос. Это что, приглашение в кружок юных сатанистов или че? Пришлось немного поменять маршрут, для того чтобы выбросить эту хрень в ближайшую урну, предварительно скомков. От автора. Объяснения насчет ящерицы будут в следующей главе. Сона Ситри. Глава 4. Глава 4. Завидев поблизости более-менее чистую скамейку, я наконец смог присесть после довольно долгой и непонятной прогулки по городу. Поставив на бетонную плитку недалеко от себя банку с колой и вытянувшись на скамейке всем телом, я умиротворенно замер. Хаэм, чего-то не хватало. Опомнившись, я полез в карман за сигаретами. Достав оттуда синюю пачку с логотипом Мивиус и вынув одну из сигарет, я засунул ее себе в зубы, после чего поднес к ее краю указательный палец. Мгновение, и из моего пальца выходит маленькая, но плотная струя огня, как из газовой горелки. Да, это именно то, про что я говорил, когда перечислял, насколько же мне повезло во второй жизни. Я буквально стал обладателем сверхспособностей, и это было не чьей-то дурацкой шуткой. Правда, узнал я об этом только чуть больше полугода назад, и то, из-за чего, можно сказать, активировались мои сверхсилы, было не самым лучшим моментом в моей новой жизни. Меня чуть не убил какой-то бродячий демон. Валяясь на спине в луже собственной крови, я смотрел на пусть и темное, но чистое небо, усыпанное звездами. Жить мне осталось совсем недолго. Опять, меня опять убивает сверхъестественная тварь, еще и сука ночью, когда я снова возвращаюсь домой с полным рюкзаком разной жратвы. Ночную тишину нарушил мой искренний смех, который довольно скоро превратился в утробное бульканье. Может быть, на меня наложили какое-то проклятие? Почему все снова так нелепо заканчивается? Какого хрена этим тварям вообще надо от меня? Мои мысленные негодования в сторону уже двоих сверхъестественных существ прервало как раз одно из них, которое убивало меня в данный момент. Жалкий смертный, когда же ты наконец сдохнешь? И вправду, Когда же это наконец уже закончится? Даже и представить себе не мог, что я настолько живучий. Эта гнида, у которой вместо нормальных человеческих рук из туловища выросли странного вида лезвия и с гигантскими клыками в пасти, на мне живого места не оставила. Меня, блять, как будто на токарный станок намотало. Ничтожество с запахом дракона. Ты не заслуживаешь иметь священный артефакт. Ну вот что с этим психом не так, он какой-то деревенский дурачок. Я не хочу умирать от рук какого-то поехавшего долбоеба. Но, видимо, реальности на моей хотелке было глубоко нас. И прежде чем успела закончиться мысль, мое сознание окончательно помутилось. Я пребывал во тьме. Все вокруг меня являлось тьмой. И ей не было ни конца, ни края. Я не плыл по ней, не тонул, не парил в ней, не завис в одном месте и не шел куда-то. Я просто был с ней, а она со мной. Это был самый лучший момент в уже двух моих жизнях. В нем не было места эйфории или какому бы то ни было удовольствию. Может, что-то похожее на настоящее счастье. И то я не совсем уверен, что это было именно оно. Скорее нечто большее, чем счастье. Только что, но что бы это ни было, оно закончилось. На смену всепоглощающей тьме явилось другое, ограниченное темное пространство, в котором едва ли можно было хоть что-то различить, разве что гигантскую клетку, внутри которой явно кто-то или что-то находился. Где я, и что такое находится внутри этой огромной одиночной тюрьмы? Мимолетное желание, и вот я уже стою прямо перед самой клеткой. Что за телепортация? Что происходит? Почему со мной все это происходит? Какого хрена, блять, тут творится? Неожиданно из глубин этой огромной клетки, в полумрак, где можно было еще что-то рассмотреть, вылез дракон. И Драйтгох, красный император драконов, приветствует тебя, пожиратель, и мой новый владелец. В этот момент я потерялся окончательно, и просто перестал даже пытаться разобраться, что же вообще происходит в этом до ужаса абсурдном мире. От автора. Короткая глава, знаю, обещаю, что больше так не буду. Ну и да, я искал, но так и не нашел того момента, когда произошла первая встреча с Сиа и ГХВ, можно сказать, подсознание Сиа. Мне почему-то казалось, что такой момент был в аниме, но, видимо, я что-то попутал. Поэтому, глава 5, все так же за полгода до начала основных событий. После первичного охуевания от всего происходящего вокруг и тонны ненормативной лексики из моего рта, у меня образовалось множество вопросов к этому красному императору драконов. В общем-то, от него я тогда и узнал, что на этой альтернативной земле присутствует еще и сверхъестественный мир с его наголову шибанутыми обитателями и многое другое. Разговор получился долгим. Очнувшись после первой встречи со своим новым соседом по голове, первое, что меня встретило в реальном мире, это недоумевающее лицо полудурка с лезвиями вместо рук, благодаря которому я чуть не сдох во второй раз. Сучера. Тебе крышка. Словно почувствовав мои намерения в отношении этого засранца, непонятная мне сила откликнулась внутри меня, воплотившись в гигантские волны огня, расходящиеся от меня во всех направлениях, в особенности в сторону этого куска мяса. Стоя над обугленным до костей телом эта бесенка, я чувствовал лишь небольшую слабость, исходящую от моего тела, как будто только что чем-то переболел, и организм просто еще не успел полностью восстановиться. Опустив взгляд еще ниже, я заново осмотрел собственное тело. Ни единого ожога, ни одной даже совсем мелкой ранки на теле, которая буквально пару минут назад представляла собой сплошное месиво. Похоже, что создание и управление пламенем не единственная моя новая способность. Вокруг меня в радиусе 20 метров остался лишь сильно поврежденный огнем бетон. Все деревья, кустарники, трава, да даже толстая кирпичная стена, служившая ограждением для какого-то двухэтажного домика, сгорела дотла. Дорожные знаки, находившиеся в зоне поражения огня, растекались по обугленной дороге тонкими ручейками раскаленного металла. Хм, а ведь на демона была направлена явно более интенсивная атака пламенем, чем на ту же стенку из кирпича, от которой кроме праха вообще ничего не осталось. Тем не менее, несмотря на то, что он погиб практически мгновенно, основная масса его тела, пусть и поврежденная, но осталось. Насколько же эта тварь была крепче и сильнее обычного человека, пора уже валить отсюда. Мазнув взглядом в последний раз на то, что осталось от улицы, я отправился домой. Зайдя к себе в комнату и плюхнувшись на заправленную кровать, я весь оставшийся вечер прокручивал у себя в голове сначала разговор с драконом и его краткие объяснения о ситуации, в которой я оказался. Особенно части, касающиеся про меня как его нового владельца, а если точнее владельца какого-то священного механизма, в который он был давным-давно заключен, Богом, и про меня как пожирателя, что бы это ни значило, спрошу немного позже. Насколько я понял из разговора, он и сам до конца не понимает, кто же я такой. Ну а после разговора, я воспроизводил всю картину битвы до мельчайших подробностей. Спать я лег в полнейшем смятении от всего произошедшего. Весь следующий день я ходил так, будто мешком по голове получил, и просто не знал, что же мне делать со всей этой новообретенной информацией. Но наступило следующее утро, шоковое состояние от новых знаний постепенно прошло, и я, удостоверившись, что со мной и моей головой все в порядке, решил заново заглянуть в гости к дракону, благо что позавчера, несмотря на всю бредовость ситуации, я успел сориентироваться и уточнить, как же мне связаться с ним после первой встречи. Оказалось довольно просто, нужно лишь пожелать этого. Возвращаясь в наше время, с того самого момента, как я узнал о своих новых возможностях, моя жизнь кардинально изменилась. Не в плане распорядка дня или чего-то подобного, хотя и он тоже изменился, а в том, что у меня совершенно поменялись цели. Да и в целом мое отношение к жизни и обычным людям вновь изменилось в не лучшую для них сторону. Ведь по сути я стал сверхчеловеком. И, наверное, не узнаю я от Драйга о том, что в этом мире кроме меня есть еще до хрена других таких же особо одаренных персонажей, то в скором времени у меня бы точно снесло крышу от открывшихся мне возможностей. Но хорошо, что этого не произошло, иначе бы моя не успевшая еще толком начаться история закончилась бы для меня, скорее всего, трагичным окончанием. И пусть желание занять соответствующее моим силам положение в пищевой цепочке сверхъестественного мира, да и не только его, велико, но я стараюсь пока что держать свою гордыню и тщеславие под контролем. Нужно еще немножко подождать, пока я не буду уверен в том, что как только я появлюсь в поле зрения сильных мира сего, меня не прибьют или не пленят эти самые ребята. Осталось совсем немного. Ведь по словам Драйга, полгода назад мой уровень только что пробудившихся сил соответствовал уровню демона среднего класса. Сейчас же Гох, оценивая мою мощь и арсенал способностей, ставит знак равенства между мной и, например, каким-нибудь драконом высокого класса, или же средним по силам демоном высшего класса. Да, на первый взгляд это кажется даже чрезмерным, но только на первый. Понятное дело, что обычных статистов, ну или же другими словами, подавляющее большинство сверхъестественных тварей я смогу выкашивать толпами. Но проблема не в них. Главная опасность исходит как раз-таки от совсем маленькой горстки личностей, вроде тех же сверхдьяволов или сильнейших богов своего пантеона. Почему же, как мне кажется, они так заинтересуются мной? Да по той простой причине, что как только я выйду в, так сказать, свет, мне абсолютно точно не захочется и дальше продолжать скрывать или как-то принижать мои собственные силы и возможный потенциал развития. И так уж получилось, что из-за одной моей способности, которая, как оказалось, вообще не была связана с драконом, мой потенциал развития безграничен. В прямом смысле. В общем-то, из-за нее, при первой нашей встрече Драйк и назвал меня пожирателем. Это до конца непонятная ни мне, ни ему сила, по сути, пожирает или же поглощает. Да много чего на самом деле, но главное, она может поглощать силу и способности других существ, полностью отдавая их мне. Разве что есть ограничение, существо должно быть мертвым. Да и то, мы с Дракошей абсолютно точно уверены в том, что это ограничение можно как-то обойти. Почему? Да потому что когда давно, я сам того не осознавая успел сожрать самого Драйга, точнее механизм, в котором он находился, ну а заодно и его. А оригинальным носителем оказался мой брат, и по моему для дохлого, он слишком много пиздит о том, что хочет стать каким-то королем гарема. Псих конченый, но факт налицо, я, можно сказать, украл способность своего брата, не умерщвляя его при этом. Только вот как это сделать во второй раз, хрен его знает. Сколько я не экспериментировал на других людях или редко встречающихся бродячих демонов, так ни разу и не получил подобный результат. Жалко. Иначе бы я, наверное, уже сейчас правил миром. Но возвращаясь к теме раскрытия себя как пожирателя и нового владельца одного из двух небесных драконов. Кто-то, наверное, сказал бы, что можно просто тихо, не спеша поглощать других, параллельно наяривая на свой деньтянь, скрывая при этом свою настоящую силу до самого последнего момента. Как, например, каждый уважающий себя китайский культиватор или типичный аиш из тех второсортных новелл, от которых лично меня блевать тянет каждый раз. Но нет, нахуй такие приколы. Мне они совершенно непонятны. Я просто не такой человек. Еще в первой своей жизни я прекрасно осознавал собственные недостатки, и одними из главных были именно гордыня и тщеславие. В этой же все усугубилось. И насколько я могу судить, далеко не последнюю роль в этом сыграло поглощение Драйга. Он, конечно, все отрицает, но лично мне кажется, что его гордыня, импульсивность, алчность и любовь к всеобщему вниманию перенеслась и на меня. Потому как, например, раньше, я, несмотря на всю свою самовлюбленность, точно не желал кому-то что-то показывать, чтобы мной восхищались или, не дай бог, имели неверную или устаревшую информацию, касающуюся моих истинных возможностей в чем-то, если, конечно, того не требовали обстоятельства. Так что, наверное, придется еще немного подождать до своего официального дебюта в сверхъестественном мире. От размышлений меня оторвал неожиданно раздавшийся звук цоканья нескольких пар каблуков по каменной плитке, который разрушил приятную ночную тишину. Какой симпатичный мальчик. Даже жалко, что придется убить это насекомое. Справа от меня прозвучал женский голос, видимо, смертника, от автора. Наконец-то я закончил эту главу, надеюсь, понравится. Ну и совсем скоро начнутся основные события. Правда, еще нескольких вставок из недалекого прошлого с пояснениями чего-либо не избежать, иначе общая картина получится уж слишком рваной. Типа прикольная картинка. Глава 6. Глава 6. Повернув голову направо, и все так же продолжая сидеть в расслабленном состоянии на скамейке, я сразу заметил пару интересных деталей. Окликнули меня точно не гопники. И скорее всего эти не гопники принадлежали к не совсем человеческой расе. Три девушки и один мужчина. Не доходя метров 5 до меня, группа остановилась. «Господин, это падшие, слабые», — объявился, блять, не запылился. «Так, подожди, падшие, чего им тут надо? Есть что сказать перед смертью, красавчик?» — ко мне обратилась маленькая девочка-блондинка. «Хм, странные какие-то мне попались падшие». Но раз на первый мой вопрос ангелочки ответили, даже не зная, что я хотел его задать, у меня возникает второй вопрос. Когда и где я успел засветиться, что на меня вышли эти ребята? Не дождавшись от меня никакой ответной реакции, на их лицах довольно явно проступило раздражение. Проглотил от страха язык смертный. На этот раз ко мне с ухмылкой обратилась черноволосая. «Скорее, блять, от ваших кринжовых фразочек. Крин, чего? А, ну да, неловко получилось. Я уже как-то успел подзабыть о том, что сейчас середина нулевых на дворе. Не бери в голову, пернатая. Вы меня убивать то уже начнете или нет? Или вы пришли просто поболтать?» Такая постановка вопроса окончательно выбила их из колеи. «Правда, ненадолго. Сдохни». И сразу после этой эмоциональной и мультяшной фразочки в контексте ситуации, брюнетка наколдовала у себя в руке световое копье. Если так подумать, то довольно интересная способность, по крайней мере в потенциале. На моем лице появилась ухмылка. Да уж, интересный денек получился. С утра бесенок-школьница, вечером компания падших. У них тут что, сходка, что ли? Но что-то я отвлекся. Наклонив голову чуть влево, я практически у самого уха пропустил мимо летящее копье. На меня уставились четыре пары удивленных глаз. Вообще-то, я еще ни разу в жизни не встречал падших. Из всей вашей петушиной тусовки мне пока что только пару раз попадались бродячие демоны. Но знаете, думаю, что на вкус вы окажетесь по меньшей мере не хуже, чем те же демоны. Но сначала, за ваше высокомерие ко мне, за ваше неуважение ко мне, за вашу насмешку в мою сторону, за вашу попытку причинить мне дискомфорт, наконец, просто за то, что вы родились такими тупоголовыми кретинами с, по всей видимости, отрицательной удачей, раз оказались на моем пути, вас будет ждать долгая и невероятно мучительная смерть. Будьте осторожны, видимо, этот человек знает о своем механизме. В наступившей тишине после моей настолько пафосной речи, что у нормального человека скукожилось бы ебало от испанского стыда, прозвучал настороженный голос черноволосой девушки. Что я могу сказать? Не я первый начал играть в эту игру. Кто кого первый доведет до самоубийства от передозировки кринжа? После слов брюнетки, все четверо как по команде выпустили из своих тел черные крылья, а она сама так и вовсе переоделась буквально за мгновение в... Что это, блять? Какой-то наряд для BDSM игр. Я просто надеюсь, что это было сделано только для того, чтобы отвлечь мое внимание, а не потому, что это ее рабочая униформа для сражений. Хотя кого я тут собираюсь обманывать? Я просто ненавижу этот мир за то, что он такой. Дурацкий, блять. Все эти левые мысли проносились в голове только фоном, пока я на недоступной для человеческого взгляда скорости сначала уклонился от всех брошенных в меня копий, а после пронесся вспышкой рядом с каждым из этой четверки, параллельно срезая выросшими из моих пальцев когтями ихние сухожилия вместе с суставами под коленной чашечкой. Вернувшись на свою исходную позицию, я резко остановился и стал разглядывать лица каждого из этого неудачливого квартета, пытаясь не проморгать момент, когда же до них дойдет то, что произошло буквально за пару секунд. Это было весело. Сначала все четверо просто замерли на месте и вылупились на меня ошарашенными глазами, видимо, пытаясь сообразить, с какой же я скоростью передвигался по нашему полю боя. Потом в дело включился их организм, и будто по щелчку пальцев неведомая сила поставила падших на колени. А еще через определенное время в их спинной мозг по нервным волокнам поступила информация о том, что для них сейчас настало то самое время, когда пора начинать верещать как последняя сука. Чувство всемогущества и вседозволенности опьяняло. За обе своих жизни я так ни разу никогда и не попробовал наркотики, хотя определенный интерес к тому, что же такое испытывает человек, находясь под кайфом, у меня был. Я немного побаивался того, что могу стать наркоманом. Понятное дело, что физическая зависимость не образовалась бы, например, от употребления 2-3 доз кокаина, это просто не имело смысла. Но вот когда дело касается психической зависимости от самого ощущения эйфории, я не был уверен в себе на все 100%, по той простой причине, что не знал, насколько же это ощущение счастья будет сильным. Кто-то, конечно, скажет, что в этом такого. Попробовал, понравилось, но дальше пробовать не буду, потому что это меня убьет. Все ж просто.